Взглянув на экран, мы увидим примерно тот пейзаж, в котором я провожу свои рабочие дни с тех пор, как меня выжили из кабинета. Игра в бисер. Я не знаю, почему эту игру окрестили названием моего любимого романа. Но ее незатейливые правила показались мне знакомыми. Выбрав бродвейский перекресток по Байчея, один из двух участников кивает на прохожего, знаком давая понять, что это русский. Если второй согласится принять немое пари, у жертвы спрашивают, который час? Естественно, на родном языке. Ответ выдает происхождение и определяет победителя. Будучи старожилом, я не могу играть в бисер. Нечестно. Русского я могу узнать со спины, за рулем, в коляске. Мне не нужно прислушиваться, даже всматриваться. Достаточно локти или колена. Раньше, конечно, было проще. Только наши носили ушанки, летом сандалии с носками. Шли, набычившись, тяжело нагруженные, улыбались через силу, ругались про себя. Узнать таких невелика хитрость. Как-то подошла ко мне в Нью-Йорке соотечественница с еще золотыми зубами, чтобы спросить: «Метро, where is?» Я ответил по-русски. «Thank you», — поблагодарила она, от радости решив, что английский уже не проблема. Но это когда было. Теперь таких испуганных в шубе с олимпийским мишкой на сумке уже не встретишь. А я все равно узнаю своих. В любой толпе, включая нудистов, в любом мундире, полицейского, стюардессы, музейного смотрителя. Однажды приметил панка колючего, как морская мина. Друзья не поверили, но я был тверд. И что же? Минуты не прошло, как его мама окликнула: «Боря, я же просила!» Атеисты думают, что дело в теле. И в лице, конечно. Некий центр тяжести, славянская округлость черт. Ну а как насчет хасида, с которым, как потом выяснилось, я ходил в одну школу? Или ослепительной якутки, которую я опознал среди азиатских манекенщиц? Или казаха на дипломатическом рауте в далеко не русском посольстве? Коронным номером стала негритянка, в которой я, честно говоря, сомневался, пока она не обратилась к своему белому сынишке. «Сметану брать будем?» Сознаюсь, хвастовство мое отдает расизмом, как всякий приоритет универсального над личным. Никто не хочет входить в группу, членом которой не он себя назначил. Одно дело слыть филателистом, другое — лицом кавказской национальности. Меня оправдывает лишь то, что интуитивно, узнавая соотечественника, где бы он мне ни встретился, я нарушаю политическую корректность невольно. Примирившись с проделками шестого чувства Родины, я тщетно пытаюсь понять его механизм. Из чего складывается та невразумительная русскость, что, лихо преодолевая национальную рознь, делает всех нас детьми одной уже развалившейся империи? Иногда тот же вопрос мучает иностранцев, например, японцев. Не умея отличить себя от корейцев, они безошибочно выделяют нас среди остальных европейцев. Над русскими, говорят японцы, витает аура страдания. Может, поэтому там любят фильмы Германа, не говоря уже о Достоевском. Как все правдоподобно, это вряд ли верно. Страдают обычно поодиночке, хором проще смеяться. Да и конкурентов немало у русских бед. Есть еще коллективное подсознание, но я в него не верю. Юнг придумал другое название народной душе, изрядно скомпрометированной неумными энтузиастами. Перечисление, однако, не описывает души. Она неисчерпаема, хоть и неповторима. У государства, к тому же, ее нет вовсе. Оно же не бессмертно. Да и кто, во всяком случае, до страшного суда возьмется клеить ярлыки? Солженицын отказывался называть Брежнева русским. Брежнев вряд ли считал таковым Щаранского. Но за границей всех троих объединяет происхождение, иноземное окружение проясняет его, как проявитель пленку. «Масло масляное», — говорю я, сдаваясь эмпирике. «Жизнь полна необъяснимыми феноменами, и постичь тайну русского человека не проще, чем снежного, неуловимой стажа. Остается полагаться на те мелкие детали, что вызывают бесспорный резонанс. Мы уже не пьем до утра, но еще любим сидеть на кухне. Мы уже не читаем классиков, но еще оставляем это детям. Мы уже знаем фуа-гра, но еще млеем от лисичек. Мы уже терпим демократию, но еще предпочитаем всем мерам крайнее. Мы уже не говорим «мы», но еще не терпим одиночества. Мы уже не лезем на пролом, но еще входим в лифт первыми. Мы уже не любим себя, но еще презираем остальных. Мы уже говорим без акцента, но еще называем чай чайком, пиво пивком, а водку само собой разумеется.